Глава 10. Лунные ритуалы с травами. Как ты уже поняла, зеленая ведьма не игнорирует Луну, а призывает ее на помощь. Это ночная фея, безмолвная, но невероятно сильная. Она не требует сложных ритуалов, она просто дает ритм. Когда ты сажаешь траву в нужный день, она растет сильнее. Когда сушишь ее в определенный цикл, она хранит больше силы. Когда готовишь обряд под Луну, энергия течет легче. Но запомни, в травяных практиках нет места сложностям. Твоя магия текучая, как и лунный свет. Не превращай это в строгую систему, если тебе не откликается. Луна — это про гибкость и течение, а не про жесткие правила. Смотри на небо, чувствуй, какая она сегодня. Нежная, сильная, тихая или полная яркости. И подстраивайся под этот ритм. Я делюсь с тобой своими любимыми лунными практиками с травами. Они простые, но сильные. Ты можешь повторить их так, как я описала, или изменить, добавив свои слова и травы, которые откликаются тебе больше. В этом и есть сила – делать ритуалы своими, а не чужими».